лагерю Владимира киевские вои подошли еще затемно, подошли скрытно, рощей, потом оврагом. Места были родные, известные. Укрылись и терпеливо ждали рассвета. Ждали, впрочем, не все. Артем отобрал дюжины две лучших и отправил вперед, снять дозорных. Славка тоже напросился. На пару взял Антифа. Подобрались легко, северяне стояли беспечно. Жгли костры на видных местах, сами сидели рядом. Ни рва вокруг лагеря, ни чистокола, голое поле. Еще издали Славка услышал нурманскую речь. Это хорошо. Было бы неприятно натолкнуться на своих. На тех, к примеру, кто ушел с волчьим хвостом. Подобраться к прославленным викингам оказалось намного проще, чем к печенегам. У тех, помимо дозоров, всегда вокруг стоянки паслись сторожские степные кони, а тут даже собачек не было. Видно показалось северянам, что раз вокруг пустое место, так и не подберется никто. И Славка, и Антиф подползли к намеченному костерку на расстоянии 30 шагов. Нурманов у костерка было трое. Все в доспехах и оружие под рукой. Однако сидели беспечно, хоть и спинами к огню на самом виду. И непрерывно болтали по-своему. Снять их — плевое дело. Но Славка с Антифом ждали сигнала. Сигнал раздался, когда небо над головами посерело. Четырежды ухнула сова. Уханье это не прошло мимо слуха Нурманов. Враз умолкли. Видно, сработало воинское чутье. Угадало недоброе. Угадало, но не спасло. Славка неторопливо досчитал до 10, как велел Артем, а затем плавно, одновременно с Антифом, оттянул к уху тетиву. Обе стрелы ушли одновременно, и обе попали точно в левый глаз. Правда, разным викингам. Третий дозорный пережил их ненадолго. Он успел броситься на земь, но Славка с Антифом достали и лежачего. Вскочили на ноги, одна стрела в бок, другая в спину. С 30-то шагов доспех не уберег. Нурман засучил ногами и помер. Остальные ползуны сработали не хуже. Никто из Нурманов не закричал. Лагерь северян лежал перед Славкой, как барашек на блюде. Славка негромко свистнул. Разбойник, тихонько лежавший в траве в 100 шагах, вскинулся и подбежал к хозяину. Антифов конь тоже не помедлил. Миг, и друзья в седлах. Очень вовремя, потому что позади уже гремели тысячи копыт. Киевская дружина накатывалась на вражий лагерь. Загудели рога, засвистели сотники. По звуку Славка угадал своих раньше, чем увидел в сумерках прапорец Артема. Волна накатилась, и они с Антифом заняли места в общем строю. 100 ударов сердца, конная дружина ворвалась во вражеский лагерь. И... Славка не мог понять, как так получилось. Только что лагерь был, считай, пуст, и вдруг, словно из ниоткуда, перед ними возникла стена щитов и копий. Так быстро, словно Нурманы все это время лежали в засаде. Славка в одно дыхание выпустил 3 стрелы и осадил коня одновременно с гудением рога. На мгновение перекрывшим рев атакующих викингов и остановившим атаку. Артем все же успел удержать гридней, накатить разрозненной лавой на плотный копейный строй даже для латной конницы чистая гибель. Нурманы могли только мечтать о том, чтобы сойтись в рукопашную, но не вышло. Киевские всадники разошлись в стороны, осыпая пеших стрелами. И тут сразу стало ясно, что нурманы не лежали в засаде. Лишь часть из них успела вздеть брони. Стрелы всадников разили их беспощадно. То тут, то там в слитном строю возникали бреши. Они тут же затягивались, но перед конными стрелками Хирт оказался беспомощен. Догнать конницу они не могли. Латные разошлись, огибая, окружая Хирт, а перед викингами замаячили союзные легкие конники-степники. Хузары, печенеги-цапон. Эти с рождения умели играть в конную карусель. Стрелы полетели еще чаще, и Хирт попятился, оставляя мертвые тела. Викинги отошли по-умному. Фланги опередили центр, стянулись краями, образовали неровный, но плотный круг щитов. А за первым Хирдом уже стоял второй. «Видно, вои другого ярла», — решил Славка. Эти уже почти все были в бронях. Внутри Хирда прятались лучники и даже десятка 3-4 арбалетчиков. Все это было не так уж страшно. Плохо только то, что второй Хирд перекрыл киевлянам путь к сердцу лагеря. И Артем решил рискнуть. Пробиваться. Снова загудел рог. Обученная дружина тут же перестроилась, уплотнилась, и пока легкая конница продолжала осыпать стрелами центр вражеского строя, бронные гридни единым кулаком ударили в левый фланг второго Хирда. Славке повезло. Нурманское копье едва не вынесло его из седла, но разбойник споткнулся, сбился с галопа, гритень из сваргуновой сотни опередил Славку и принял удар на себя. На щит которого у Славки не было. Однако щит не спас молодца. Второе копье ударило в грудь его коня, и тут же чей-то топор начисто отсек гридню ногу и завяз у коня в боку. Копье, пронзившее грудь животного, переломилось, и конь с жалобным ржанием рухнул прямо на нурманский строй. Вот тут уж Славка своего не упустил, ворвался в разрыв, хлестанул саблей с десницы, увидел, как отлетает напрочь снесенная голова потерявшего копье викинга. Хлестнул другой саблей, шуйцы, развалил рожу другого, понадеявшегося достать Славку с незащищенного бока. Третий викинг замахнулся топором, метя Славки в спину, но Антиф, державшийся у Славки за спиной, сбил топорника стрелой. И завертелось. Конному с пешими биться и легко, и трудно. Особенно, если стоят против него могучие и умелые скандинавы, способные принять на щит удар копыта и могучим ударом вырвать всадника из седла. Кабы не прикрывавший Антиф, Славку бы наверняка спешили и порубили в первые же мгновения. Но эти мгновения минули, и приспела подмога. Подтянулся Славкин десяток, затем уже полусотня гридней влилась в пробитую брешь и прорезала строй насквозь. Славка, оказавшийся на острие живого тарана, обнаружив перед собой пустоту, тотчас развернул коня и обрушился на врагов с тыла. Вот тут уж преимущество конного над пешими стало явным. Разбойник плясал и бил копытами, круша кости живых и мертвых. Славка хорошо его обучил. Никто не мог подобраться к жеребцу, чтобы взрезать брюхо или подсечь ногу. Не дотягивались. А вот Славка дотягивался. Славка рубил с двух рук, маятником раскачиваясь в седле. Остановился только когда рубить стало некого. Малая часть Хирда оказалась в окружении и пала под ударами киевских сабель и стрел. Большая часть нурманов, однако, сумела перестроиться и сохранить себя, но главная задача их противников была достигнута. Заслон был прорван, и латная конница киевлян обрушилась на лагерь Владимира. Славка смахнул пот, заливающий глаза, привстал на стременах, углядел мелькающий меж шатров прапорец брата, свистнул, скликая свой десяток, и бросил оскальзывающегося на трупах разбойника туда, где Киевская Русь, уже чуя расширенными ноздрями сладкий дух победы, с волчьим варяжским воем рубила на капусту заполошенных новгородских ополченцев. Владимира разбудил шум сечи. Князь сбросил с груди вялую руку девки, с которой делил ложе, вскочил на ноги, схватил меч и, как есть, без панциря, босой, перемахнув через спящего у входа отрока, выскочил из шатра. Там его тотчас окружили ближние гридни, сторожившие покой князя, и другие, которых тоже вырвал из сна голос битвы. Солнце еще не взошло, но на восходе уже олело. Врагов рядом не было, бились на южном конце лагеря. Там стояли Нурманы Торкеля и Асбьорна. добрые вои, однако приходилось им несладко. Лязгала сталь, кричали люди и кони. Сеча была нешуточная. Подоспел отрок, принялся поспешно одевать князя, другой, младший, подскочил с обувкой. Из соседнего шатра выбрался Добрыня, уже бронный и оружный, будто спал, не снимая доспехов. Центр лагеря северян уже проснулся, здесь стояли лучшие. Ближняя дружина Владимира и свеи Дагмара. Опытные вои времени не теряли, надевали сброю, разбирали лошадей, разбивались по сотням. Словом, использовали каждый подаренный миг, чтобы подготовиться к битве. Князь и воевода не обменялись ни словом. По одним только звукам им уже было многое понятно. Нападение было внезапным и удачным для врага. Паники не было только потому, что нападавшие первым делом носили на расположение нурманов. Железные викинги приняли этот удар и задержали вражью конницу. Кабы не они, случилось бы страшное. Владимир легко мог себе представить, как вскакивающие на ноги или выбегающие из шатров вои падают, порубленные стремительной конницей, или ловят стрелы, незащищенной грудью. Это был бы разгром. Нурманы спасли его рать. Надолго ли? «Коня!» — скомандовал Владимир, но прежде чем ему подвели жеребца, подоспел путята, конный, оружный, и с ним 10 конных, плотной массой, сбившиеся шагав 30. Владимировы гридни расступились, пропуская воеводу к князю. «Киевские наседают!» — еще издали закричал путята. «Да ясно, что не лихиты!» Князь держал пляшущего коня. «Дело говори!» 20 000, все конные доспешные, стрелами бьют. Нурманы пока стоят, но...» И тут шум битвы изменился. Воплей стало больше, а грохота и лязга меньше. «Уже не стоят!» — бешено выкрикнул Владимир. «Грить! За мной! На ворога!» И, гикнув, погнал между шатров туда, где звенели мечи. Гридни, попрыгавшие в седла, полетели вслед за князем. Всадники-путяты за ними. 5 000 лучших воев Владимира устремились навстречу 3 000 прорвавшихся гридней воеводы Артема. А за Владимировой гридью бегом, немногим отставая от конных, 3 000 пеших свеев под водительством ярла Дагмара. Воинская удача переменчива. Только что киевляне резали разбегающихся северян, и вот уже их самих теснят и давят превосходящие силы Владимира. Увидев надвигающуюся массу конницы, Артем еле успел перестроить своих, да и то не всех. Вырвавшиеся вперед, увлекшиеся резней оказались слишком далеко от своих и слишком близко от вражьего наката. 5 000 владимирских стоптали их, не заметив, и налетели на киевлян. По счастью, меж шатров и костров им было не разогнаться. В чистом поле этот удар был бы много страшней. Киевляне оборонялись умело, спин не показывали, держали строй. Те, что оказались в тылу, вставали на стременах и били стрелами поверх голов своих. Пока колчана не опустили, киевляне держались. Когда опустили, стало худо. Подоспели свеи, нурманы надавили с тыла, зажали Артемовых воев со всех сторон. Всадники-путяты отогнали легкую конницу. Петля затянулась. Артем понял, они попались, надо прорываться. Но как? Скандинавская пехота давила с 3 сторон, конная грить Владимира наседала с 4-й. Славка устал. И жеребец его тоже устал. Забрызганные чужой кровью, конь и всадник больше не искали чужих жизней, а старались лишь уберечь свои. От Славкиного десятка осталось 4. Среди этих 4 был друг Антиф. Они умело прикрывали друг друга и постепенно пробивались туда, где синел в лучах утреннего солнца прапорец воеводы Артема. Там сражались лучшие из дружины. Туда рвался сквозь смешавшиеся ряды своих и чужих князь Владимир. Привставая на стременах, Славка видел его очень хорошо. Быстрого, обоя Рукова в простом круглом шлеме и забрызганном кровью панцире. Княжья алая корзна прикрывала широкий круп саврасова коня. На нем кровь была незаметна. Вокруг Владимира, умело отражая его щитами и остриями копий, бились ближние дружинники. Однако, будь у Славки стрела, он бы попробовал достать новгородского князя. Стрелы давно кончились. Боевой задор тоже. Славка уже понимал, победа им не светит. Слишком много врагов, слишком они сильны. Все, чего он хотел, прорваться к брату и биться рядом с ним. И умереть, если придется. Разбойник отпихнул грудью чужого коня, чей всадник ничком лежал на конской шее. Может, мертвый, может, раненый. Добивать его Славка не стал. Махнул саблей, срезая железко копья. Этот усатый северянин попытался копьем достать Славку через спину павшего товарища. Сзади грохнуло. Кто-то метнул в Славку швырковый топор, но Антиф успел прикрыть. Разбойник поскользнулся на мертвом теле и, чтобы не упасть, прыгнул вперед, вынеся Славку прямо на лихого северянина, только что срубившего спешенного киевского дружинника. Славки северянин не видел, но верно что-то почуял затылком, потому что начал поворачиваться, привставая на стременах. Славка точным хлестом сбоку достал его в шею. Северянин уронил порядком иссеченный щит, зажал ладонью рану, глянул на Славку бешено, замахнулся мечом, но кровь струйками била из-под его пальцев, глаза северянина помутнели. И мгновение спустя он соскользнул наземь и упал на зарубленного им киевлянина. Славка продвинулся еще на пару саженей, обогнул бьющуюся на земле раненую лошадь. Владимир поднялся на стременах, набрал полную грудь пропахшего смрадом битвы воздуха. «Сдавайтесь, русы!» — крикнул он во всю мочь. «Сдавайтесь! Всем обещаю жизнь!» Шум битвы притих, как по волшебству. Все услышали голос Владимира. Умирать же никому не хотелось, тем более умирать зря. Воспользовавшись затишьем, Славка послал разбойника вперед и добрался-таки до гриди, окружившей брата. Вместе со Славкой Антиф и еще двое. Третьего убили. Артем ловко вспрыгнул на седло, выпрямился, возвышаясь над всеми. «Один на один, князь!» — закричал он. «Пеший или конно, как хочешь! Моя победа — мы уходим, твоя — сдаемся!» Владимир расхохотался. «Я готов на поединок, если на твоем месте будет мой братец Ярополк!» — прогремел он. «Где он? Прячется под подолом у своей ромейской наложницы?» «Я за него!» — выкрикнул Артем. «Будешь биться или струсил?» «Экий ты храбрец, воевода! Весь в отца! Помнишь ли, как на перу у меня сидел? Хорошо ли тебе было?» «Мы не на перу!» — крикнул Артем. «Будешь биться?» «С тобой не буду! Иди ко мне, воевода! Высоко сидеть будешь! Славу со мной добудешь! Что тебе, Ярополк? Где он? Не вижу!» «Что хорошего принять глупую смерть? Иди под мое знамено!» «Я знамена в битве не меняю!» — гордо ответил Артем. «О как!» — Владимир снова рассмеялся. «Славный ты, Витязь! И вои твои славные!» Тут Владимир умолк, будто задумался. Тишины не наступило, кричали раненые кони, стонали люди, но оставшиеся в строю хранили напряженное молчание. «Не хочу вас губить!» — наконец продолжил Владимир. «Кто служить мне будет, когда я стану киевским князем?» «Я отпускаю тебя, воевода Артем! Всех вас отпускаю! Возвращайтесь в Киев и расскажите всем, что князь Владимир не воюет с хоробрами княжьей Руси! Со своими хоробрами! Эй, расступитесь! Дайте им дорогу!» Подчиняясь воле князя, северяне разошлись, открыв проход. Славянская грить Владимира с охотой, скандинавы без особой радости. «Встретимся на горе, воевода! — крикнул вслед Артему Владимир. «В княжьей палате!» Артем промолчал. Владимир поступил великодушно, подарил жизнь. И Славка живой, Артем видел его среди своей гриди. И битва была хороша. Почему же так гнусно на сердце? «Эй, Рус! Богослеев! Посмотри на меня!» Славка, проезжавший вместе со всеми между пеших Нурманов, глянул вниз, кто его зовет. Узнал не сразу. Невысокий воин в отменной, хоть и малость порубленной броне, в крылатом заметном шлеме, в окружении могучих викингов. Вспомнил. «Алав Трюгвисон!» «Канунг, Алав Трюгвисон!» — поправил юный Нурман. «Жаль, не встретились мы на перу мечей». «Еще встретимся», — буркнул Славка. «Я буду ждать, Богослеев», — заявил Алав. «Если не захочешь идти в хирт канунга Вальдемара, я возьму тебя в свой». «Что он говорит?» — спросил Антиф, не разумевший по-нурмански. «В дружину к нему предлагает», — проворчал Славка и послал разбойника вперед, оставив позади сына нурманского канунга. «А он кто?» — спросил Антиф. «Алав, сын Трюгви. Его отец был князем у южных Нурманов». «А-а-а, тот, я гляжу, доспех на нем княжий», — отметил Антиф. «Эка дива, друг Славка. Обычно Нурманы к нам служить идут, а этот к себе зовет». «Сам-то он пока Владимиру служит», — буркнул Славка и дал разбойнику шинкелей, чтобы побыстрее миновать Нурманов. «Эх», — вздохнул Антиф, тоже погоняя коня, чтобы не отстать, — «я бы Владимиру послужил. Может, и нам, как волчий хвост. Что-то я его сегодня не видел». «И без него хватило», — скривил рот Славка. «А Владимиру мы с тобой служить не станем. Слыхал, как он христиан режет?» «Слыхать-то слыхал, да вот верится не очень. Что же он тогда брата твоего к себе звал? Или не знает, что вы христиане?» «Знает», — буркнул Славка, которому этот разговор совсем не нравился. Зато ему нравилась свобода. Он с удовольствием вдохнул степной воздух, чистый, не пропахший кровью и вонью разрубленных кишок, и почувствовал, как сходит с сердца тяжесть поражения. Больше половины гридней киевских легло в сече, а он, Славка, живой и брат живой. И Антиев, друг первый и последний, тоже живой. Это главное.